Дарио Салас Соммер. Сколько стоит человек? Предисловие. В данном произведении автор намеревается доказать, что человек может не только улучшить качество своей жизни, но и поднять его на самый высокий уровень, используя новый тип философии как инструмент комплексного развития, ведущего к совершенству личности. Мы покажем, какие препятствия встают на пути настоящего философа, чья любовь к познанию с упрямым постоянством подвергается испытаниям со стороны внутренней и внешней реальности, и каковы истинные размеры этих препятствий. Мы определим основные шаги, которые придется сделать тому, кто хочет стать практикующим философом 21 века, стремящимся умножить свои знания для того, чтобы быть, а не просто иметь в своем распоряжении безбрежное количество информации или философских построений. Мы оспорим привычные параметры для определения качества жизни, поскольку в них упор делается на обладание вещами, на том же самом «иметь», тогда как самое важное – совершенствование на уровне «быть». Мы поговорим о развитии высшего сознания как вершины человеческой эволюции, которая предполагает наивысший уровень жизни. Особое внимание будет обращено на то, что внутренняя свобода, гармония, покой и счастье могут быть независимы от личных жизненных обстоятельств, и никакие враждебные внешние условия не в состоянии их разрушить, если повседневный опыт приобретается путем высшего познавательного процесса, протекающего в состоянии интенсивного бодрствования. Нужно также отметить важность внутренней жизни как основы сознательной интерпретации ощущений и опыта, благодаря чему становится возможным выработать иммунитет против стресса и достичь счастья и благополучия. Поскольку одно и то же событие кого-то может сделать счастливым, а кого-то несчастным, мы поговорим о необходимости совершенствования собственных познавательных способностей, чтобы научиться распознавать вызовы, которые бросает нам жизнь, и противостоять им, используя высшие, а не низшие отделы головного мозга. Даже при материальном изобилии качество жизни не будет высоким, если отсутствует мудрое отношение к ней, то есть объективная и глубокая оценка происходящих с нами событий. Синдром процветающего эгоизма обычно делает человека более несчастным, чем достойное уважение бедность, поскольку препятствует полноценному общению с окружающими, нередко приводя к такому одиночеству и такому ощущению заброшенности, что жизнь теряет всякий смысл. Предлагаемая вниманию читателя работа состоит из 7 глав. Глава 1. Предназначение философии. В первой главе мы покажем, что философии, в ее стремлении постичь истину, не удалось добиться той убедительности и достоверности, которые способствуют обретению настоящей мудрости, в силу чего решение основной задачи было в значительной степени затруднено. Философия утратила очарование, которое было присуще ей во времена античности, и вновь обрести его может только с помощью трансцендентальной цели. Глава 2. Философия качества жизни. В данной главе дан исторический обзор различных подходов к концепции качества жизни. Глава 3. Качество жизни философа. Размышления о качестве жизни с точки зрения этики, естественно, не могли привести к выработке единых условий, гарантирующих человеку счастье. Источник же его несчастий – внутренняя пустота, что мы и попытаемся доказать. Глава 4. Соотношение между герметической философией и квантовой физикой. Объектом нашего внимания станет удивительная взаимосвязь между герметической философией и квантовой физикой, которые имеют одну и ту же цель – познать суть вещей. Философия и религия, утверждающая, что человек, не обладающий сознанием, является просто-напросто животным, имеет огромное значение – и носит трансцендентальный характер, поскольку нацелена на поиск внутренней сущности человека. Глава 5. Критика современной цивилизации. В 5 главе, где приводится впечатляющий список бедствий, терзающих человечество, нынешняя цивилизация предстает в неприкрытом и неприглядном виде. Цель данного перечня – показать разницу между тем, что человек делает в действительности, и тем, что он по этому поводу думает. Иначе говоря, реальность нашего мира абсолютно не соответствует тому уровню цивилизации, которого мы якобы достигли. А необузданные страсти все так же, если не больше, захлестывают человека, как и во времена Гомера. Глава 6. Человеческая машина. В 6 главе показана механистичность нашего поведения в качестве роботов-гуманоидов, согласно определению Роднея Брукса, специалиста по робототехнике, который утверждает, мы, равно как наши супруги, дети и собаки, машины. Это совпадает с воззрениями древних египтян, убежденных, что человек, не обладающий сознанием, подобен животному. А многие ли люди обладают сознанием? Глава 7. Оперативная философия. В 7 главе дается разъяснение этого понятия. Основанная на герметических принципах как практическая и действенная дисциплина, оперативная философия призвана вернуть философии в целом звание царицы наук. Она рассматривает мышление как процесс умственной инженерии, позволяющий проникнуть в глубины реальности и способствующий возникновению у индивидуума высшего сознания, которое укрепляет разум. Ведь без совершенствования разума как инструмента познания истинное знание невозможно.